Невада. Выйдя от зуба, я остановился ненадолго, раздумывая, куда бы пойти. День только начинался, один я уже пропил зубом, осталось два до выхода на работу. «Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления», — сказал я себе. Зубовая яичница была вкусной, но маленькой, не наелся я. Не мешало бы, да набить желудок, желательно жиденького похлебать. Решено, двину в Неваду, хоть посмотрю, стоит оно того или нет. Я активировал комик и запросил путь. Ответом мне был построен маршрут в 1,5 километра. Сначала я шел по узким улочкам между блоками и модулями помещений различного назначения. Минут через 10 вышел на широкую двухполосную улицу, отсыпанную мелким гравием, смешанным с битумом, эдакий почти асфальт. Вдоль этой улицы с обеих сторон стояли трехэтажные дома. Я не считал, но навскидку домов по 20 было. Дома были на 3 подъезда каждый, типа таунхаусов, только сделанных из все тех же блоков. Возле некоторых подъездов даже стояли автомобили. Не какие-нибудь «Лады» или «Део», а сплошь свежие и дорогие седаны и паркетники. Хотя куда тут ездить на них, или опять понты? Между домами были небольшие проходы, в которых росли деревья. В целом, если забыть, что ты в улье, можно подумать, что ты оказался в сонном райончике небольшого американского городка. Такие в фильмах часто показывают. Как я позже узнал, это самый дорогой район. Тут жила элита и руководство базы, частично старший командный состав, прихлебатели и жополизы, кто смог всеми правдами, а скорее неправдами, вырвать себе место под чужим солнцем улья. Улица заканчивалась площадью, той самой, на обратной стороне которой находился штаб. А что, удобно, да работа недалеко, и пообедать тоже. Вчера, когда я ходил к великому на прием, я не обратил внимания. По диагонали от штаба было небольшое заведение, видимо, ресторанчик для сотрудников и приближенных, чтобы далеко не ходить. Сначала решил туда зайти, но быстро передумал. Вспомнить старую армейскую поговорку. Не хочешь мозолить руки, не мозоль глаза руководству. Да и хочется посмотреть, что за Невада такая. Дальше путь пролегал уже более знакомой тропой. Вот комендатуру прошел. Позавчера в комендатуру я с левой улицы приходил с фильтрационной казармы. Сегодня же навигатор велел повернуть направо. Опять узкие улочки, немногочисленный народ тоже куда-то передвигается. Прошел еще одно интересное место – гаражи. Длинная цепь боксов и мастерских, в которых стояли хозяйственные автомобили базы, были виденные мною в нашу эвакуацию. Несколько мастеров суетились возле разобранного Урала. Люди были заняты делом, один я шел развлекаться. Даже немного стыдно стало. Наконец я вышел на площадь, размерами похожую на штабную. В ее центре красовался фонтан, в котором крутился постамент с метровыми буквами, сложенными в слово «Невада», вырезанными из толстого пластика и выкрашенными в красный цвет. Ночью надписи «Фонтан» подсвечивали снизу фонарями, меняющими цвет, и создавалось впечатление, что буквы парят в воздухе и каплях воды. На самой площади, друг напротив друга, стояло 2 больших здания и под диагоналями еще 4, но поменьше. С правой стороны большое здание было без окон, но с огромной двустворчатой дверью, стены которого были разрисованы граффити рукой искусственного мастера. Правда, очень красиво, и я залип на этих картинках. Стекающее колесо рулетки зеленого стола с цифрами в стиле картин Дали. Кот из мультфильма «Том и Джерри», в черном цилиндре и бабочки на шее, раздающие карты игрокам, рассевшимся за покерным столом. Игроки тоже были мультяшными. Скрудж Макдак, сидящий на саквояже, из которого виднелись зеленые купюры. Скуби-Ду с глупой мордой и картами в лапах. 3 карты были к нему мастями, а 2 рубашкой. Ухмыляющийся мышонок Джерри, держащий карты с собранным пиковым флеш-роялем. Аладдин, летящий на карте Джокер вместо коврика. Карлсон из советского мультика, висящий в воздухе перед игровым автоматом, на табло которого выпало 3 банки варенья и цветная надпись «Джекпот». Много еще мелких картинок. Венчала же всеобщую композицию надпись «Казино» буквами в стиле «Ералаш», такими же веселыми и цветными. С левой стороны площади стояло похожее здание. С такой же монументальной дверью, только у этого были окна на самом верху. Надпись под окнами гласила «Кабаре». Стена также была разрисована граффити, но тут всего было 2 цвета, розовый и черный. От самого верха до низа был нарисован розовым цветом силуэт фламинго, стоящего на одной ноге. На этой самой ноге, как на пилоне для стриптиза, нарисован черным цветом силуэт девушки. Еще мне понравилась картинка девушек, взявшихся за руки и поднятыми правыми ногами в танце кан-кан, нарисованная также черными линиями силуэтов со вставками линий розового цвета. Силуэты Джона Траволта и Умы Турман, замешанных в танце из фильма «Криминальное чтиво». Он нарисован черным, она, соответственно, розовым. Художнику с поразительной точностью удалось нарисовать силуэты людей, что просто невозможно не понять смысл того или иного рисунка. За казино и кабаре стояли здания поменьше. Одно было рестораном, другое – борделем. Они не были так разрисованы. На ресторане был лайтбокс с надписью «Сыто пьяно», на борделе – неоновые буквы разными цветами, эротический салон «Есенин». Неоновую надпись и лайтбокс, вероятнее всего, притащили из кластеров, так как собственного рекламного агентства на базе не было. Перед казино и кабаре также были постройки, идентичные ресторану и борделю. Только одно было пивным баром, второе – баней. На пивной был растянут баннер с мультяшным медведем, развалившимся за столом. На столе тарелка с вареными раками и бочонком пива. Заведение называлось «Берлога». На бане просто зеленая буква с подсветкой сауна. Все заведения в Неваде были украшены светодиодными лентами, меняющими цвета. Китайскими елочными гирляндами, всевозможными диодными дождиками. Днем это не особо видно, даже наоборот, смотрелось как какая-то грязная паутина на стенах. А вот после заката, когда все это включалось, было больно глазам. Не Лас-Вегас, конечно, но в Вакханалию цветов было видно почти с любой точки базы и слышно тоже, так как на площади ночью включали музыку. Невада была специально построена, если б не она, то у бойцов от рутинной службы крыша поехала бы, поубивали бы друг друга, а тут можно было выпустить пар, спустив большую часть жалования. Собственно, деньги и платились для того, чтобы бойцы их тратили именно в Неваде, так как больше их тратить почти не на что. При виде Невады сердце предательски ёкнуло. Я не часто ходил в рестораны или пивные бары. Зачем переплачивать 5 раз за то, что можно купить в магазине, тихонько выпить и съесть дома перед телевизором? Я, конечно, ходил, когда приглашали, но денег, оставленных там, с моей зарплатой, было реально жалко. В казино я вообще никогда не был, не азартен. Платные сауны посещал, конечно, но опять же очень редко, по приглашению друзей. Но баню я люблю, у друзей, имеющих свою баньку, частенько парился под пивко да рыбку вяленую. Но вот именно сейчас захотелось испробовать все, что тут есть. Завалить в ресторан, затем взять пиво пивное и завалиться в баню, а там и до казино со стриптизом недалеко. И что греха таить, я все-таки мужик, захотел женского тепла и ласки. Давно я не ощущал подобного. Ну, понеслась. Сначала поесть. Войдя в ресторан, я аж присвистнул. Снаружи это было белое, почти безликое здание, а внутри поселился полноценный охотничий дом. Монументальные деревянные столы и стулья, чучела разных животных и птиц, шкуры, развешанные по стенам. Массивные люстры, выполненные в виде переплетенных рогов на цепях, кованая бра на стенах. Свет в лампах не грел ровным светом, а мерцал и дергался, создавая впечатление греющего огня. Стены отделаны темными деревянными панелями, пол же рваным камнем, на противоположной стороне от входа расположился камин в человеческий рост. Как позже я узнал, это был не совсем камин, а открытая печь. Когда с кластеров удавалось привезти баранью тушу, свиной окорок или говяжью ляху, то это мясо надевалось на вертел и медленно готовилось в печи, вращаясь над красными углями, сводя с ума своим ароматом. Иногда же просто разводили в ней огонь для уюта. В ресторане царил приятный полумрак. Сейчас же камин был пуст, а народу в заведении почти не было. Занят был только один стол. Я сел ближе к камину. Тут же появился худощавый парень лет 25 в белой футболке и джинсах. Поверх футболки был надет черный длинный фартук с карманами. В руках он держал блокнот с ручкой. «Доброе утро! Вы позавтракать?» – спросил парень. «Да, а можно меню взглянуть?» – смущенно спросил я. «У нас нет меню. Что поварам привезли, с того и готовят. Сегодня, например, борщ на бычьих хвостах, наваристая ложка стоит. Солянка на этом же бульоне, закуска мясная, рыбная, русская. Также есть спагетти с морепродуктами, колбаски, гриль, с квашеной капустой и картофельным пюре. Вечером будет настоящий узбекский плов». «Супер, давайте сначала борщ. Если не наемся, еще что-нибудь закажу». «Я вас впервые вижу, вы свежий? Платить как будете? Сразу или в кредит?» Немного надменно, как мне показалось, спросил парень. «Вот эти можно рассчитаться?» С этими словами я достал карту, данную мне великим, и показал ему. «Ох, блин!» – вырвалось у парня. «Простите за глупый вопрос. Я извиняюсь, я не хотел вас обидеть», – залепетал официант. «Да-да, конечно, можете, я сейчас, я быстро». Он собрался было уходить, но я остановил его. «Слышь, парень, тебя как звать?» – негромко спросил я. «Я Додж, как машина, только большинство меня Додиком называют», – с печальным вздохом ответил он. «Слушай меня, Додж». Я специально акцентировал на имени. «Давай так, ты передо мной не лебезишь и не дергаешься, а ведешь себя как с хорошим знакомым, хорошо? Я нормальный человек, поверь, и не люблю подхалимство. Усвоил? Я бахусь, если что». «Да, конечно, но вы все равно извините», – более уверенно произнес Додж. «Да брось, все в порядке. Давай неси свой борщ из хвостов», – с улыбкой произнес я. «Не из хвостов, а на хвостах», – также с улыбкой ответил мне он. «Я мигом». Развернулся и быстрым шагом ушел. «Вот значит оно как», – подумал я. Он при виде этой карты аж подпрыгнул, испугался как черт ладана. Интересно, почему именно такая реакция? Почему он не расползся в улыбке и поклоне? Как мне вообще себя вести, борзеть и хамить или наоборот быть собой, то есть нормальным, адекватным человеком? Из раздумий меня вырвал голос Доджа. «Вот ваш борщец», Додж поставил передо мной тарелку обалденно пахнущего борща, маленькую розетку со сметаной, снял с подноса рюмку с прозрачной жидкостью. Это, несомненно, была водка и маленькую тарелочку с двумя крохотными, как канапе, бутербродами. Бутеры были из черного хлеба, натертого чесноком, а сверху лежал тоненький кусочек сала, посыпанный черным перцем. У меня от этого натюрморта аж ком горлу подскочил. В животе проснулся голодный зверь, а в голове пронеслось вступление пятой симфонии Бетховена. Та-да-да-дам! «Приятного аппетита! Не буду мешать. Если понадоблюсь, просто поднимите руку вверх!» Сказал Додж, слегка поклонился и оставил меня. «Ну, с Богом!» Сказал я себе и хищным движением опрокинул рюмку в рот. Подержав ледяную жидкость пару секунд во рту, проглотил и закусил бутербродом. «Божественно!» Ложкой зачерпнул сметану, положил в тарелку, поперчил и все размешал. Вкус действительно непередаваемый. Я ел, конечно, разные борщи. И вкусные, и не очень, но такой вкуснющий впервые. Маленькие кусочки мяса прямо таяли во рту. Борщ закончился поразительно быстро. Желудок вроде полон, а душа требовала продолжения. Я поднял руку, тут же нарисовался Додж. «Дружище, ты говорил, закуски есть какие-то?» «Да, мясная, рыбная, русская. В мясной нарезка из вяленой говядины, индейки, конины. В рыбной нарезочка слабосоленой форели, подкопченой семги и какая-то белая жирная рыба. Мне, честно говоря, не нравится. А в русской селедочка, зеленый лучок, грибочки с лучком и домашнее соленье, огурцы, чеснок и капуста. Гулять да гулять. Давай водки 200, а лучше 300 и русскую закуску. И, кстати, принеси две рюмки, пожалуйста». А про себя подумал. Да пошло оно все к черту, будь что будет. «Будет сделано!» Он картинно вытянулся в струну и шокнул каблуками. Только щелчка не вышло, на ногах официанта были кроссовки. Спустя минут 10 пришел Додж, поставил на стол графинчик с водкой, стопки и разнос русской закуской. «Чем-то могу еще помочь?» – спросил он. «Выпьешь?» – в ответ спросил я его. «Вообще нам нельзя с гостями, но с вашей картой, в общем, я обязан делать все, что пожелает такой гость». «Ну вот и отлично, присаживайся», – сказал я и наполнил рюмки. Мы чокнулись, выпили, я на вилочку надел селедочку и грибочек, закинул в рот и аж зажмурился от удовольствия. Доджа закусил зеленым луком. «Скажи мне, дружище, чего ты испугался, когда я показал тебе карту?» Начал я свой допрос. «Да я не то чтобы испугался, я скорее удивился. Просто всех таких высокопоставленных гостей я знаю в лицо. Их немного и не часто не прибавляются. Вот я и...» «Тогда ясно. Давай еще по одной». Додж быстрым движением наполнил рюмки, мы выпили. Я попытался продолжить расспрос. «Ты сказал, что обязан делать все, что это значит». «То и значит, вы можете делать все, что угодно в любом заведении базы и, конечно же, бесплатно, а персонал должен беспрекословно вас слушаться», сказал он и глубоко вздохнул. «И даже могу вот взять и сломать тебе нос?» Додж от неожиданности аж привстал, а его расширенные от страха глаза напугали меня самого. Дернул же черт за язык такой ляпнуть. Но надо дать ему должное. Он быстро взял себя в руки и ответил. «И даже сломать мне нос. Но мне этого очень не хотелось бы. Мне еще работать всю ночь?» С остальными нотками в голосе ответил он. «Додж, Додж, дружище, прости идиота. Не знаю, как так получилось. Черт за язык дернул. Прости, а?» Я вопросительно взглянул на него и протянул руку для рукопожатия. Он ответил рукопожатием, но то отношение, с каким мы общались, ушло. Я хотел было разрядить обстановку, но из-за столика, за которым сидели другие посетители, раздался крик. «Додик, твою мать! Где тебя зары носят? Иди сюда!» «Извините, мне пора», — сказал Додж, встал и пошел к тому столу. Его о чем-то спрашивали, о чем я не слышал, далековато сидел. Да и они негромко говорили, но Додж махал руками и жестикулировал. Я налил себе еще стопку и приготовился продолжить удовольствие, как из-за того стола стал крепкий, коротко стриженный мужчина и подошел ко мне. «Че, правда с вездеходом от самого?» – спросил он без приветствия. «Ну-ка покажи!» – продолжил он с напором. Я, молча глядя на него, опрокинул в себя стопку, налил еще одну, закусывая огурцом предыдущую, спокойно ответил. «Залупу тебе на воротник, дядя!» Хотя внутри я все-таки немного испугался его напора. Он все это время стоял, опершись кулаками на мой стол, но после этих слов взревел со словами «Кончу, падаль!». Попытался схватить меня, я плеснул ему водкой в лицо. Это на мгновение остановило его. Но мне хватило времени, чтобы схватить графинчик с водкой за горлышко, разбить нижнюю часть его об край стола, встать в стойку и заорать, угрожая импровизированным оружием. «Стой, сука, завалю!» К этому моменту подбежал его товарищ, схватил его руками за предплечье и попытался его остановить. «Глобус, глобус, стой! Хватит, ты что творишь? И так в залете, а ты нагнетаешь! Угомонись, я сказал!» Успокаивал его третий. «А чё он? Схерали ему вездеходка, а? Он же свежак, мля! Или ты педик, а?» Это уже глобус адресовал мне. Выходит, все высокопоставленные гости с такими картами геи, я обязательно это уточню. Попытался опустить его же слова против него. Помогло. Все, глобус, идем отсюда. Ты и так на второй заход к скальпелю наговорил уже. Этот обязательно стуканет. Пробурчал тот, который его тормозил. Капец тебе, стукачок. Процедил сквозь зубы глобус, и они пошли к выходу. И он не додик, а додж, ясно? Крикнул я им вслед, пытаясь хоть как-то реабилитироваться перед официантом. Я, правда, не хотел его обидеть. Глобус, не оборачиваясь, показал мне факт, и компания вышла из заведения. «Не стоило», — грустно сказал Додж. «Стоило, Додж, стоило. Я обидел тебя своим дурным языком. Это вместо третьего, извини». «Да ну бросьте, Бахус. Я нисколько не обиделся. Я не такое слышал в свою сторону. Просто на базе нормальных людей мало. Больше таких вот». Он глазами указал на дверь. «Что, совсем отморозки?» «Позавтракал, мля», — подумал я. «Не то чтобы отморозки. Это люди Боинга. Глобус сильный сенс. Он заров, людей любых невидимок, за полкилометра чувствует. От него практически не спрятаться, даже под землей. Так же видит во всех спектрах. Они недавно в рейде были. Дорога через сверхзагрузившийся кластер была совсем небольшой. Окраина в десяток особняков. Там на ночевку встали. Я подробностей не знаю, но слышал, что глобус то ли на свежачку отвлекся, то ли на свежую зомбячку». Он ее в подвале дома учуял, но промолчал, чтобы ночью порезвиться. Места-то знакомые, тихие. В общем, пока он ее там мял, в окно с гранатомета прилетело и причесали с пулемета. Судя по всему, дикие недалеко были. Чудом никто не пострадал, но скорее из-за дара Боинга. В общем, глобус таких людей получил, что с рейда пришел со сбитой мордой и свернутым на бок носом. Боинг его жестко наказал за то, что группу он так подставил. Его на днях резать будут, не знаю, сколько с него вынут, но за такое обычно сразу на полный разбор. Я думаю, глобуса сразу не разобрали только потому, что он жемчугом прокачанный и дар у него нужный. Боинг своих людей хорошо качает, и группа не каждым стронгом по зубам, а про обычных диких вообще молчу. Поговаривают, что это публичная казнь, так сказать, бей своих, чтоб чужие боялись, ну и чтобы дисциплина в рейдах была железной. Так, это понятно, но чего он до меня докопался? Я-то что ему плохого сделал? С удивлением спросил я. Я думаю, что он на взводе, мало приятного, когда в тебе ковыряются и вырезают что-то. А вот у Боинга такая же карта, как у вас. Ее еще вездеходом называют. Глобус тоже такую себе хотел. Может, и получил бы когда-нибудь. Он на хорошем счету в группе был, но такой залет ему едва ли забудут. А тут вы свежие с вездеходкой. Но если какое-то разбирательство будет, имейте в виду, я подтвержу, что он первый начал. Спасибо, дружище. Но я полагаю, ничего не будет, не переживай. Я дружески похлопал его по плечу. Лучше скажи, стоит к девчонкам заглянуть? Заговорчически спросил я. О, да. Протянул он. «Конечно, стоит. За этим лучше в Сеньку», – мечтательно ответил он. «В Сеньку? Какую такую Сеньку?» – удивился я. «Все забываю, что вы новый. В клуб Есенин. Он напротив нас находится. Хотя клуб слишком пафосно. Бордель борделем». «Понял, спасибо. Пойду прогуляюсь. Лады, удачи, Додж». Я протянул ему руку. «Спасибо и вам». Он пожал руку, совсем не так, как за столом. Не обижается. Я вышел сыто-пьяно, очень сытым и совсем чуть-чуть пьяным. Не дал мне этот гад водочки испить. Заведение полностью оправдывало свое название. Буду посещать его еще неоднократно. Постояв немного под солнцем, висящим в зените, все-таки решил к девкам. Перейдя улицу, рывком распахнул дверь в аэроклуб. Ответом мне был легкий запах сандала и ванили, тлеющих благовониях на специальных подставках. А еще прохлада. Да, Матье, именно прохлада, хозяйствующая тут. Хотелось снять футболку и штаны, а еще лучше раздеться догола, упасть животом на кушетку, и чтобы ногая прелестница елозила по спине тонкими ногами и промежностью, иногда касаясь шеи и спины острыми от возбуждения сосками. В 2008 году я получил премию за очередное звание, а моей супруге наконец-то выдали отпускные за 3 года, и мы на эти деньги рванули в Таиланд, Паттайю на 2 недели. Море, солнце и морской воздух пьянили. День на третий мы зашли в один из многочисленных массажных салонов. Именно тогда впервые я почувствовал этот контраст, когда с влажной жары попадаешь в сухое прохладное место. Нас положили на соседние топчаны, разделенные легкой шторкой, и начали делать массаж. Моя массажистка сняла с себя шорты и трусики. Ее черная мохнатая прорезь манила новизной и вообще непонятными ощущениями, как подростка перед первым сексом. Она на ломаном английском шепотом объяснила, что моя леди уснула и ничего не услышит, но специальный массаж будет стоить на 1000 бат дороже. Я тут же прикинул в голове всего 1000 рублей за несказанно новое ощущение и, конечно же, согласился. Тайская фея ползала по мне голой, обмазывая меня массажным маслом, но не переставал как будто бы не специально касаться моего члена. В итоге она сделала мне легкий минет, а я кончил как в первый раз. Она, как ни в чем не бывало, вытерла все салфеткой и продолжила делать расслабляющий массаж. Но я потом еще лет 10 не мог забыть ее прикосновение голым телом и прической между ног в стиле ретро ко мне. Возбуждение накрыло меня лавиной, я практически ничего не мог с собой поделать. Мое тело начало потряхивать от желания обладать женщиной. Я буквально вломился в салон, но охранник, сидевший на ресепшн, охладил мою прыть. Он выставил руку открытой ладонью в мою сторону, и меня снесло кинетическим ударом обратно ко входной двери. Как будто мешком с соломой ударили, и я аж на задницу сел. «Да, умеете вы кайф обломать чистым людям», — сказал я, вставая с попы на ноги. «Не бузи!» Охранник успел подойти ко мне и протянул руку, чтобы помочь мне встать. «Ты влетел как ураган на побережье. Я среагировал чисто рефлекторно. Не обессудь. Новый? Новый, новый!» Я встал на ноги, не без помощи охранника. «Все желание обломал. Тебе вообще за что платят? Чтобы ты клиентов распугивал?» Сказал я вслух и тут же подумал. «Да что со мной такое? Что меня несет-то? Нарываюсь на ровном месте». «Работа такая. Ты посмотреть или отдохнуть?» Спросил охранник, поправляя солнцезащитные очки. Но тут же я услышал женский нежный струящийся голос. «Тайгун, ну зачем ты так? Ведь правда, чуть не убил человека». «На всякий случай. Не убил же?» Ответил охранник, одетый в синий костюм, двойку, голубую рубашку и черно лакированные туфли. «Живой?» – спросил меня тайгун. Я уже стоял на ногах. «Вашими молитвами не надо больше так делать, я ведь и отплатить могу», – ответил я ему. «Я же сказал на рефлексах, все забыли, не надо платить, извиняюсь», – выдохнул охранник. «А я и не собираюсь». С этими словами я достал и показал вездеходку охраннику и девушке, стоящей за стойкой ресепшн. Девушка тут же натянула доброжелательную улыбку и сказала: «Да что вы, уберите! Мы уже предупреждены, что вы зайдете. Чего изволите? Девочку, двух, мальчика?» «Фу, мля!» Тут же с презрением произнес я. «Что, тоже?» спросила девушка, хлопая ресницами. «Мальчики с мальчиками!» выдавил я из себя. «Тут тоже либеральные европейские взгляды!» «Не понимаю, о чем вы!» сказала девушка, опустив взгляд куда-то за ресепшн, но явно больше не пытаясь смотреть мне в глаза. А вот охранник, наоборот, поднял очки на макушку и не сводил с меня взгляда. «Девочку, есть кто умеет массаж хороший делать с продолжением?» спросил я, а сладкая истома расплывалась от паха по всему моему телу. «Да-да, конечно», – оживилась девушка. «Но сейчас начало дня, большинство девушек спят, они всю ночь работали. Вот Аннет только что звонила мне, сейчас уточню». «Стой, не звони. Давай так, дай мне ваш номер, ну или как вам позвонить, пусть спят. Я тогда лучше схожу в сауну и оттуда часа через 3 позвоню. А вы мне уже все организуете, хорошо?» «Да, отлично. Есть какие-то особые пожелания? БДСМ, лесби-шоу или что-то еще горячее?» спросила девушка с томным прищуром. «Не-не, спасибо. Я старый солдат и классика в темноте с закрытыми глазами», схохмил я. «Как скажете. Я Тата. Будете в бане? С любого телефона наберите 5 четверок, я вам отвечу». «Вот и спасибки. Я Бахус. Очень приятно». «И вот, возьмите подарок от заведения». Тата протянула мне пластиковую бутылочку 0,30 объемом с жидкостью цвета зеленого тосола. «Что это?» Принимая бутылочку, спросил я. «Это особый напиток на основе живца, абсента и еще кое-чего. Это для того, чтобы дольше, выносливее и ярче, если понимаете, о чем я. Я сама его делаю, еще никто не жаловался». Девушка несколько раз хлопнула кукольными ресницами и нежно улыбнулась. «Да у меня вроде с этим все в порядке», смущенно ответил я. «Но обязательно попробую, чисто в познавательных и экспериментальных целях». Я вышел с клуба в смешанных чувствах. Сначала хотел как подросток, а после легкой взбучки тайгуном мозги на место вставило. Олень старый, на баб его потянуло, аж стыдно стало самому перед собой. Все, срочно в баню. Пересеча площадь и войдя в сауну, я опять испытал культурный шок, так же, как и в ресторане. Белое безликое снаружи здание было абсолютно другим внутри. Темный мрамор на полу, стены обиты блокхаусом, имитирующим сруб светлого дерева. На стенах висели разные веники, ушлые картинки о банях и что в них творится. Стойка из деревянного массива нарочито грубо отделана. За стойкой невысокий усатый мужичок с добрым лицом лет 35, полосатые тельняшки и карго-штанах песочного цвета. «Здравствуйте, здравствуйте! Проходите, проходите!» заулыбался мужичок. «Зовите меня Мокрый, я тут главный!» «Добрый, Бахус!» улыбнулся я в ответ. «Мне бы попариться да помыться. Что предложите?» «На первом этаже у нас общая баня, большая парилка, общий 10-метровый бассейн и 8 столиков, отделенных между собой ширмами, то для компаний. Кушать и пить можно свое, можно и заказать. На втором этаже отдельные бани с небольшими парилками, купели или ведра-обливашки, есть хамам, два. Каждая баня с отдельным входом, выходом, на улицу там сзади. Он указал большим пальцем себе за спину. Но в основном ходят отсюда. Комнаты отдыха в каждой. В випах есть бильярдный стол и караоке. В общем, на любой вкус и кошелек. «Что посоветуешь?» – спросил я. «Ну…» – замялся мокрый. «Это вы с вездеходной?» «О как, уже и тут знают. Я-я!» – усмехнулся и воскликнул я. «У нас с этим быстро. Что тут тогда советовать? Вип, конечно. Вы к хамаму как?» «Веришь, нет? Всего один раз в жизни был. Ничего не понял. Как там-то для чего?» «Все-все, я вас услышал. Тогда правый вип, у него есть смежная дверь с хамамом. Вам не придется через коридор по стене бегать. Я все расскажу, покажу. Если надо, могу веником попарить. У меня дар бестолковый. Могу несколько минут ни жар, ни холод не чувствовать. Вот парщиком и промышляю для понимающих гостей. Многие очень ценят, знаете ли». Гордо подняв указательный палец кверху. «Вы посидите минут 15, меню пока полистайте. Может, чего заказать изволите, а я все подготовлю». «Нет», – решительно сказал я. «Ты готовь, а я за пивом схожу, скоро буду». «И то верно. Баня без пива, время на ветер», – перефразировав поговорку, ответил мокрый. Я развернулся и направился к выходу. В пивной я уже не испытывал когнитивного диссонанса, был готов удивляться. В баре все было в стиле лофт. По одному краю высокие массивные столы на кованых ножках с деревянными столешницами. Подле них стулья, высотой как барная, тоже на металлических толстых ножках черного цвета и деревянными сиденьями с мягкими подстилками. По другому краю тоже столы и диванчики, но обычной высоты. На противоположном крае от входа в конце барная стойка. Бармен, пухлый азиат, с прической хвостик на макушке и редкой бородкой, разговаривал по телефону, но увидев меня, сказал в трубку. «Спасибо, пришел!» Положил трубку на аппарат, расположенный где-то в недрах барной стойки. «Доброго дня! Поесть, попить?» – спросил он. «Доложили уже?» Скосив глаза на стойку, спросил я бармена, намекая на то, что звонили именно обо мне. «Пива бы хорошего в баню, да пожевать чего-нибудь вкусного!» Осматривая стенд с кранами за спиной бармена, ответил я. «Да?» Смутившись, ответил толстяк, но тут же переменил тему. «Какое пиво предпочитаете? Темное, светлое, нефильтрованное?» «У нас только лучшие сорта, бельгийские, немецкие, есть российские, но только премиальные или крафтовые». «О как!» – крякнул я. «Круто, у вас тут все налажено. И правда живут не хуже, чем там. Лучшее пиво, закуски и все остальное». «А то!» – горделиво ответил бармен. «Чем мы хуже других? Нам все лучшее с кластеров привозят. Целая отдельная команда на нас и сытых работает. Они знают, когда и куда ехать. У них все по расписанию, а там только загружай, халява, плиз». «Раньше у нас проще было и пиво обычное, а с полгода назад один из кластеров поменялся немного. Вместо обычной разливайки стал новый магазин прилетать с дорогим привозным разливным пивом. Вот мы и шикуем». «Это просто праздник какой-то», – ответил я. «Пиво я тоже люблю, в особенности нефильтрованное, и частенько позволял себе. Но опять же, дорогих сортов пробовать не доводилось, там от приличных денег стоит». «Давай нефиль хороший, и рыбы какой, фисташек, чипсов. В общем, все самое неполезное и вкусное. Или, может, порекомендуешь чего?» «Из нефильтрованного три сорта есть. Бланш, Хугарден и Фрау Ирма. Все свежее, 3 дня назад только привезли», – услужливо ответил бармен. «Первые два я пробовал, доводилось, но в банках. А вот третий впервые слышу», – ответил я, а про себя подумал. «Давно это было. Налей сейчас любого, вообще не вспомню вкуса». «Ой, фу!» – скривился бармен. «Разливное и в банках даже на один стол ставить нельзя. Это абсолютно разное пиво. В баночном всякой фигни типа консервантов и антибиотиков намешано. А разливное не больше месяца стоит. Потом даже в закрытой бочке киснуть начинает. Либо вот Ирму попробуйте. Это пиво с пивного паба привозят. Там небольшая пивоварня, видимо, для себя варили. Его обычно немного, бочек 10 привозят. А срок годности всего 7 дней. Но вкус бомба». «Давай так, каждого по полторахе налей», – сказал я. «А на закуску что интересного есть?» «Есть много чего. Давайте так, вы же в баню, там сильно есть неохота. Я рекомендую крупных пивных креветок, обжаренных с чесночком, сыр копченый обжаренный во фритюре, вот эту рыбку красную, фисташек погрызть и бастурмы с перчиком, стружку кальмарную, сухарики с чесночком. Думаю, достаточно будет, порции у нас не маленькие». «Да ты мертвого уговоришь», – заговорческим тоном ответил я. Слюна предательски копилась во рту от таких прелестей. «Можно присесть и подождать?» «Да зачем ждать? Вы можете идти, а как все приготовят да нальют, все вам прямо в баню принесут». Отлично, так и поступим. Зайдя в сауну, поднявшись на второй этаж, увидел распахнутую дверь и суетящегося за ней мокрого. Он махнул рукой, пригласительно в жесте. Вип-сауна также была отделана под сруб, даже пол был деревянный. На левой стороне от входа стоял массивный кожаный диван, два таких же кресла по разные стороны от дивана, и между ними невысокий, но весьма длинный широкий столик. На противоположной стороне, между дверьми, висела огромная панель, 2 метра по диагонали, под ней оборудование для караоке. В конце комнаты стоял бильярдный стол. «Значит так», – начал мокрый. «Вот смежная с хамамом дверь, ее желательно держать открытой, чтобы слышать таймер. Как 3 раза дзыкнет, значит через минуту сработает парогенератор. Рекомендую зайти именно в течение этой минуты. Таймер срабатывает каждые 15 минут, вон его видно. Тут в сауне еще прохладно, 70 градусов, но до 90 уже через 10 минут будет. Так, что дальше? А, полотенца, простыни, тапки вот в шкафчике. Там изба и дальня». Махнул он на дальнюю закрытую дверь. «За ней душевая и сортир», — показал на вторую дверь. «А тут, собственно, парилка», — показал он третью самую ближнюю дверь. «Ну, вроде все. Нужен буду по вопросам или попарить, там возле караоке телефон, наберете однерку. Всего хорошего», — сказал мокрый и выскользнул в открытую дверь. «Спасибо», — сказал я ему вслед. Закрыв дверь, разделся, обмотался простыней и включил телек. «Не люблю быть в тишине, пусть что-нибудь бубнит под фонком». Дзынькнул таймер в соседнем помещении. «Ну что ж, пойдем посмотрим, что ты за зверь такой, хамам». Внутри было тепло и влажно. Комната оклеена мелкой керамической мозаикой. 2 лежанки друг напротив друга также отделаны мозаикой. Они были достаточно прогреты. Видимо, под мозаикой проходила система подогрева. Я лег на одну из них. Тепло, приятно. Снизу под лежанкой что-то зашипело, и комната начала наполняться влажным горячим паром. Пар полностью заволок помещение. Если вытянуть руку, то ее не видно будет. Пар не обжигал, но проникал под кожу теплыми щупальцами, согревая изнутри. Господи, как хорошо. Я пролежал так 5 минут, когда пар уже почти развеялся и вышел. В этот момент в дверь постучали. Открыв дверь, я увидел давешнего бармена из пивной. Он зашел, шустро разложил всю еду на столике, пиво убрал в небольшой холодильник, спрятавшийся за диваном. «Вот, как обещал, все самое свежее и вкусное», — сказал бармен, пятясь назад, в открытую дверь. «Господи, как пахнет!» — воскликнул я. Пахли креветки, обжаренные в сливочном масле с чесноком и соевым соусом. «Спасибо, друг!» Но ответа я не услышал, грузный бармен уже исчез. Сколько прошло времени, я не знал. Часов нигде не было, а комик я заботливо спрятал. Да и не хотелось его доставать. Я заходил поочередно то в парилку, то в хамам. В перерывах пил шикарное пиво, закусывал обалденными креветками и другими пивными вкусностями. Смотрел какие-то фильмы, записанные на флешку. В общем, отдыхал душой и телом. Я никогда так не кайфовал. В эти часы сам себе завидовал. Зазвонил телефон, я взял трубку и услышал приятный женский голос. «Могу я поговорить с Бахусом?» — промурлыкала трубка. «Бахусу аппарата?» — галантно ответил я. «Это Тата из Есенина. Вы сказали, что позвоните 3 часа. Прошло уже 4. Вот я и решила сама набрать. Прислать девочек на выбор?» «На выбор не надо. Вы это, сами кого-нибудь выберите и отправьте, хорошо?» Я замялся. «Я, конечно, могу выбрать, но вдруг вам не понравится. У меня могут быть неприятности, если вип-гостю что-то не понравится», — ответила Тата. «Таточка милая, не переживайте, я уже готов поставить 5 звезд за сервис. Я полностью доверяю вашему выбору». «Ну хорошо, как скажете. 10 минут, пожалуйста, подождите». «Жду», — ответил я и положил трубку. Я хотел было позвонить в ресторан, заказать даме вино, но я не знал телефон ресторана. Может, спросить у мокрого? Тут в дверь постучали. «Быстро», — подумал я. «Бегом, что ли, бежала?» Я подошел к двери, глазка на ней не было, да я бы все равно не посмотрел, кто там. Ждал же, знал. Я распахнул дверь. Но вместо милой барышни на пороге стояло 4 хмурых мужиков. И рассмотреть я успел только глобуса, он стоял первый. Крепкий удар в живот, я сгибаюсь пополам. В изгибе мне прилетает коленка в лицо. Я разгибаюсь в обратную сторону, падаю навзничь, градом сыпятся пинки тяжелыми берцами. Громкий басовитый голос прервал экзекуцию. «Хватит!»